Итак, при одном расчете средняя норма сбережений составляет 25,5%, а с учетом корректировки на челночные операции – 10,3%. Вторая цифра, видимо, ближе к реальности, но и в этом случае она отражает крупные сбережения более богатых слоев населения. Предельные нормы потребления и сбережения играют важную роль в макроэкономической динамике. Их можно использовать для ориентировочного приблизительного прогнозирования некоторых изменений в ВВП, даже не обращаясь к полной экономической таблице Леонтьева. Допустим, известно, что располагаемый доход составляет приблизительно 3/4 от национального продукта, и что эта пропорция практически неизменна в краткосрочном плане. Тогда функцию c равно c константа плюс c малое умноженное на dpi можно преобразовать в более общую функцию зависимости потребления от ВВП, то есть c равно c константа плюс c малое верхний индекс y умноженное на gdp. Формула 6.20, где c малое верхний индекс y равно c малое умноженное на дробь в числителе dpi в знаменателе gdp равно 0,67. Соединяя формулу ВВП по использованию 6.7 и 6.20, получаем самую простую макроэкономическую модель, состоящую из двух уравнений. Первое уравнение gdp равно c плюс i плюс g плюс, скобки открываются, x минус m, скобки закрываются, равно c плюс a. Формула вторая. C равно c константа плюс c малое верхний индекс y умноженное на gdp. Формула 6.21, где a равно i плюс g плюс, скобки открываются, x минус m, скобки закрываются, автономная часть ВВП, независимая от его текущего объема. Это система из двух уравнений с двумя неизвестными зависимыми переменными c и gdp, а также независимой переменной a, которая является суммой капиталовложений, государственных закупок и чистого экспорта. Компоненты a мы временно полагаем известными и задаваемыми извне. Решая эту систему относительно ГДП, получаем дельта ГДП равно ми греческое умноженное на дельта А. Формула 6.22, где множитель ми равно, фигурные скобки открываются, дробь в числителе единица в знаменателе в скобках единицы минус c верхний индекс y, скобки закрываются, мультипликатор конечного продукта. Поскольку по определению c верхний индекс y равно единице минус s верхний индекс y, где s малый верхний индекс y предельная норма сбережения относительно ко всему ВВП, то ми равно единице, деленное на s верхний индекс y. Если c верхний индекс y в нашем числовом примере равняется 0,67, то мультипликатор равен 3, то есть каждое увеличение или уменьшение автономных независимых компонентов конечного продукта на единицу приводит к увеличению конечного продукта в целом на 3 единицы. Мы уже видели экономическую логику мультипликации, рассматривая экономическую таблицу Леонтьева. Неформальную логику действия мультипликатора Кейнса, который впервые ввел его в широкое употребление в 1930-х годах, можно лучше понять, если рассматривать его как бесконечный процесс, порождаемый первоначальным импульсом увеличения автономного потребления и стремящийся к некоторому пределу, зависящему от величины мультипликатора. В самом деле, попробуем решать ту же систему 6.21 последовательно, как если бы изменения ВВП происходили постепенно, шаг за шагом. Начнем с первоначального прироста автономных переменных на 10 единиц. Это ведет к росту ВВП на 10 единиц и личного потребления на 6,66 единиц. Проследим за ходом вычислений по шагам и представим результаты в виде таблицы 6.6. Этот процесс можно представить себе как растянутый во времени на несколько недель, дней, месяцев, в зависимости от скорости реакции, приспособления экономики к первоначальному толчку, импульсу, который как бы приходит извне. В экономической науке такие импульсы принято называть экзогенными, внешними. Страница 226. Таблица 6.6. Действие мультипликатора. Таблица состоит из 5 граф. Графа 1. Шаг. Графа 2. Дельта А. Графа 3. Дельта ГДП. Графа 4. Дельта С равно С малое дельта ГДП. Графа 5. Дельта ГДП равно дельта А плюс дельта С. Ниже соответственно. Графа 1. Шаг. 1. Дельта А 10, дельта ГДП 10, дельта С 6,66. Графа 5, дельта ГДП равная дельта А плюс дельта С 16,66. Ниже, соответственно, графа 1, 2, графа 2, 10, графа 3, 16,66, графа 4, 11,11, графа 5, 21,11. Ниже, 4, 10, 24,074, 16,049, 26,049. Ниже 5, 10, 26,049, 17,366, 27,366. Ниже 6, 10, 27,366, 18,244, 28,244. Ниже 7, 10, 28,244, 18,829, 28,829. Ниже 8, 10, 28,829, 19,219, 29,219. Ниже 9, 10, 29,219, 19,48, 29,48. Ниже 10, 10, 29,48, 19,653, 29,653. Ниже шаг бесконечность дельта А 10, дельта ГДП 30, дельта С 20, дельта ГДП равная дельта А плюс дельта С 30. Конец таблицы. Поскольку предельные склонности потребления всегда представляются положительными величинами меньшими единицы, С малое меньше единицы, но больше нуля, то и мультипликаторы конечного продукта всегда больше единицы. Теоретически они могут приближаться к бесконечности, но реальные их величины в пределе неограниченного числа шагов, как правило, не превышают 2,5-3. Это действие может быть растянутым, но в пределах достаточно длительных периодов, например, года, представляться моментальным. Считается, что макроэкономика находится в общем равновесии, когда действие всех экзогенных импульсов исчерпано. Это можно изобразить графически. Смотрите график 6.3. График 6.3. Мультипликатор конечного спроса. Шкала по оси абсцисс Y, шкала по оси ординат АЕ. На графике две параллельные непрерывные линии, Y1 ниже, Y2 выше, приблизительно под углом 30 градусов к оси абсцисс. Начальные точки обеих прямых находятся на оси ординат. В эти начальные точки упираются стрелки снизу AD1, сверху AD2. Из нулевой точки начала координат проходит пунктирная линия Y, равная АЕ, под углом 45 градусов к осям координат. Она пересекает нижнюю линию Y1 в точке E1 с координатами АЕ1 и Y1. Верхнюю линию в точке E2 с координатами АЕ2, Y2. Пунктирная вертикаль из точки E1 до пересечения с линией Y2, горизонталь из точки E1 до оси ординат и прямая Y2 образует прямоугольный треугольник дифференциал AD. Между Y1 и Y2 на оси абсцисс находится дифференциал Y. Он больше дифференциала AD. И M равно дифференциал Y, деленный на дифференциал AD. M имеется в виду малое M. Линии Y1 и Y2 отражают различные уровни конечного продукта Y в зависимости от размеров автономного спроса. AD равно A плюс C константа и мультипликатора, обозначенного на графике M малое. Иначе говоря, Y равно m малое, умноженное на AD. Линии Y, Y1 и Y2 пересекают вертикальную ось в точках, равных данному автономному спросу AD, и растут с наклоном, равным коэффициенту предельного потребления C малое. Обозначенная пунктиром линия с наклоном 45 градусов отражает ситуацию, при которой агрегатный спрос AE всегда равен Y и находится с ним в равновесии. Поскольку C малое меньше единицы, линия Y всегда пересекает линию AE, равная Y в какой-то точке E, которая и является состоянием общего равновесия. Страница 227. Это означает, например, что при автономном спросе AD1 агрегатный спрос равен AE1, и, следовательно, конечный продукт должен составить Y1, чтобы прийти с ним в равновесие. При возрастании автономного спроса с AD1 до AD2 линия Y сдвигается кверху в положение Y2, при этом точка общего равновесия перемещается в E2. Конечный продукт должен вырасти, чтобы достигнуть нового равновесия. Разумеется, это приспособление происходит не сразу, а постепенно, через серию шагов, упрощенно описанных выше. В действительности происходит постоянный сдвиг кривой Y под влиянием различной серии импульсов, состоящих то в увеличении, то в уменьшении AD. Так что итоговый вектор этих изменений представляется весьма сложным и состоящим из совокупности незаконченных изменений. Поэтому сказать, когда именно экономика находится в состоянии общего равновесия, трудно. Можно лишь констатировать масштабы неравновесия и скорость приспособления. Обратимся теперь к другим важнейшим компонентам конечного продукта. До сих пор мы условно считали их экзогенными, автономными величинами, независимыми от динамики ВВП. Но это упрощение, необходимое только для первоначального анализа. Вторая важнейшая часть ВВП, капитальные вложения, также является величиной, зависимой от общего экономического состояния, по крайней мере, в рыночной экономике. Об этом много говорилось уже в разделе микроэкономики при анализе капитала как важнейшего фактора производства. Более детально этот аспект анализируется в исследованиях инвестиционных функций, которые в макроэкономике устанавливают зависимость объема капитальных вложений от динамики ВВП, его составных частей и ряда других макроэкономических показателей. Самые простые инвестиционные функции предполагают прямую зависимость капиталовложений от объема текущего ВВП, наподобие кейнсовой потребительской функции. Однако это большое упрощение, так как игнорирует основные теоретические положения о поведении хозяйственных субъектов. Когда речь идет о потребительской функции, то предположение о ее прямой зависимости от личных доходов вполне закономерно, ведь потребители осуществляют свои решения о приобретении товаров, руководствуясь своими доходами, то есть бюджетным ограничением. Но когда речь идет о капитальных вложениях, осуществляемых не потребителями, а фирмами, главным критерием становится максимизация либо прибыли, либо рыночной стоимости акционерного капитала, либо доли фирмы на рынке и тому подобного. Простейшими выражениями инвестиционной функции, зависящей от прибыли, является формула вида I равно функция от P. Формула 6.23, где капитальные вложения зависят от текущего, прошлого или прогнозного ожидаемого значения прибыли, либо от ее прироста за какой-то период, I равно функция от дельта P, либо от ее отношения к вложенному капиталу, и равно функция от P, деленная на K, то есть от рентабельности. Более сложные функции этого класса могут включать и другие независимые переменные, имеющие отношение к прибыльности и рентабельности, в частности, установленную законом предельную норму амортизации, уровень ссудного процента и так далее. Другая группа инвестиционных функций строится на принципе приспособления фактического капитала к потребному. Общий их вид и равно функция от К минус К в степени 0. Формула 6.24, где К в степени 0 – фактический капитал, К – потребный. Величина последнего определяется ожидаемым уровнем продукции и его удельной капиталоемкостью. Страница 228. Чем больше потребный капитал опережает фактический, тем больше размер инвестиций, то есть прирост капитала. Если ожидается падение производства, фактический капитал оказывается в избытке, и чистые капиталовложения могут составить отрицательную величину, то есть воловые инвестиции меньше амортизации. Коэффициент реагирования функции указывает на скорость, с которой происходит приспособление фактического капитала к потребному. Страница 228. Коэффициент реагирования функции, который мы в дальнейшем будем обозначать ни малое греческое, как, например, функции и, равняется ни умноженное, скобки открывается, k минус k, верхний индекс 0, скобки закрываются, называется акселератором, то есть ускорителем. Вместе с мультипликатором акселератор играет важную роль в некоторых теоретических моделях экономического цикла. Смотрите раздел 6.4. Как бы ни формировались воловые капиталовложения, они всегда финансируются из одного источника – национальных сбережений, НС, которые состоят из суммы личных сбережений, СНИ, накоплений корпораций, ЦСНИ и государственных сбережений, ГСНИ. Формула НСНИ равняется СНИ плюс С С НИ плюс Г С НИ. Формула 6.25. Накопления корпораций складываются из их амортизации и чистой прибыли после вычета налогов и дивидендов, а сбережения государства тождественно равны сальдо государственного бюджета. Экономика находится в общем равновесии, если национальные сбережения равны сумме внутренних и чистых внешних капиталовложений при росту зарубежных инвестиций дельта FI. NSNI равно I плюс дельта FI. Формула 6.26. Это еще одно основополагающее тождество системы национальных счетов. Если отвлечься от государственного бюджета и внешних инвестиций, то можно утверждать, что внутренние инвестиции должны в равновесии равняться сумме личных сбережений и сбережений корпорации. Если это тождество не выполняется, система либо не находится в равновесии, либо разница между ними покрывается сальдо государственного бюджета, дефицитом или излишком, либо чистым притоком, оттоком капитала из-за рубежа, за рубеж. Возможные при этом ситуации в упрощенном виде изображены на графике 6.4. График 6.4. Национальные капиталовложения и сбережения. Шкала по оси абсцисс Y. Шкала по оси ординат NSNI, запятая I. На графике. Прямая параллельная оси абсцисс И. И прямая, выходящая из точки, нижней точки на оси ординат, под углом приблизительно 30 градусов к оси абсцисс. Прямая NSNI. Точка пересечения этих прямых обозначается на оси абсцисс Y нулевое. От оси ординат, немного выше начала линии NSNI, проходит нулевая линия параллельной оси абсцисс. И точка начала линии NSNI отмечена как меньше нуля. Начало линии I отмечено как больше нуля. Линия NSNI отражает уровень национальных сбережений, зависящий от уровня располагаемого дохода, доходов корпорации и государства. Чем выше уровень дохода, откладываемого по горизонтальной оси координат, тем больше, при прочих равных условиях, национальные сбережения. При доходах меньших определенного уровня, сбережения падают ниже нуля. Прямая линия I отражает уровень внутренних капиталовложений, соответствующих данному уровню национального продукта и дохода. Общее равновесие достигается в точке Y нулевое. Страница 229. Слева от этой точки национальные сбережения недостаточны для осуществления запланированных капитальных вложений. В этом случае придется либо сократить объем производства и, следовательно, размер потребных капиталовложений, либо, если этого недостаточно, потребуется привлечь необходимые средства из-за рубежа за счет кредитов или прямых инвестиций. Справа от точки Y нулевое сбережений более чем достаточно для намеченных инвестиций, так что излишние сбережения можно направить в виде зарубежных инвестиций. В современной России личные сбережения довольно велики, смотрите выше. Сбережения фирм находятся, как правило, в депрессивном состоянии, а государственный бюджет показывает крупный дефицит, что уменьшает общий размер национальных сбережений. Кроме того, наблюдается крупный отток финансовых накоплений за рубеж, который вряд ли перекрывается притоком иностранного капитала и кредитов. В итоге при наличии крупных личных сбережений средств для инвестиций оказывается недостаточно. В 1930-х годах, наблюдая тогдашнюю ситуацию в экономике западных стран, Кейнс отмечал, что капиталовложения были существенно ниже сбережений. Капитал отказывался идти в реальную экономику, не видя достаточно прибыльных сфер помещения. Низкие капиталовложения способствовали сокращению национального продукта, то есть были одной из причин глубокого экономического кризиса. Кейнс рекомендовал стимулировать капиталовложения, сокращая для этого ставку судного процента и увеличивать государственные закупки, чтобы стимулировать совокупный конечный спрос. Ситуация в современной России напоминает положение, которое анализировал Кейнс. Личные сбережения превысили капитальные вложения в реальную экономику. Для выхода из глубокого кризиса требуются специальные государственные меры по стимулированию конечного спроса и инвестиций в реальную экономику. Именно изучение Кейнсом свойств мультипликатора натолкнуло его на мысль, что увеличение государственных расходов можно использовать в определенных пределах для стимулирования конечного спроса в целом и помощи оживлению экономики, находящейся в кризисе. До Кейнса считалось, что государственные расходы могут осуществляться только из собранных налогов при жестком соблюдении баланса государственного бюджета. Пока государственные расходы не занимали большого места в национальном продукте, их роль игнорировалась большинством экономистов. Когда после Первой мировой войны их роль в ВВП возросла, стала преобладать догма обязательной сбалансированности бюджета. В годы Великой депрессии 1930-х годов это создало заколдованный круг. Сокращением ВВП резко уменьшились налоговые поступления государства, которые, как правило, прямо зависят от динамики доходов. В соответствии с указанной догмой, некоторые политики того времени требовали, соответственно, сократить государственные расходы, утверждая, что именно это приведет экономику в равновесие и даст ей возможность выйти из кризиса. Но такого рода меры еще больше углубили кризис, вызвав экономическую катастрофу невиданных масштабов.